А, была не была. Я перезарядил ружье, разбежался и рыбкой нырнул в нору. Прополз несколько метров в узком туннеле и вывалился в широкое темное помещение, где можно было стоять в полный рост. Вместе со светом пропали все звуки. Я больше не слышал ни криков птиц, ни шелеста кукурузных листьев, ни кряхтения товарищей, разделывающих добычу. Я активировал способность «темное зрение». Темнота перекрасилась в серые оттенки, а впереди замелькали оранжевые сполохи. Передо мной был широкий коридор с ответвлениями. Когда только прокопать столько успели? На земле нашли следы, кровь и борозда от тела, которые волокли. И тут на меня напали. Что-то липкое и холодное прыгнуло на спину и попыталось прокусить шею. Боли не было и урон не прошел. Только пощекотала татуировку на плечах, и от неожиданности я прикусил язык. Схватив нападавшего за волосы, я сдернул его с себя и выстрелил в упор. Меня оглушило грохотом, а пуля вошла Ангиаку прямо в ощеренный кривой рот. Система выкатила серию оповещений про полученный опыт и временную дезориентацию в пространстве. Другие монстры, привлеченные шумом, бросились ко мне. В режиме темного зрения я воспринимал их как яркие пятна. Они были повсюду, в глазах заребило. Группами по 2-3 особи они выбирались из каждого туннеля ответвления. Я попытался допрыгнуть до края отверстия, через которое приполз сверху, но было слишком высоко. Темное зрение погасло, уйдя на перезарядку, и я остался во мраке, окруженный только слабо светящимися глазами монстров. Терпеть не могу толпу. Тех персонажей, которые становятся сильными только в толпе. Давайте, подходите. Желательно по одному и с интервалом в 5 секунд, чтобы я успевал перезаряжать ружье. Впрочем, они, скорее всего, тоже не любят тех, у кого есть оружие. Я усмехнулся своим мыслям, пальнул в сторону, где вроде было поменьше глаз, и сам бросился туда же. Система добавила опыта, значит, попал, значит, минус один противник. Я бежал. Перезаряжался, стрелял с разворота и опять бежал. Подсчитывал. -2, -3. Попадать было легко. Твари гнались за мной плотной массой, пытались опередить друг друга. Система прислала несколько оповещений о полученных достижениях и подняла навык перезарядки на 5%. Темное зрение тоже подросло. Стало работать дольше и периодически помогало не врезаться в стены. В остальном же я просто носился по проходам, не разбирая дороги. Где-то успел пробежать уже дважды, начал уставать и спотыкаться о подстреленные тушки. Эта игра в салочки привела меня в очередное большое помещение, где я снова споткнулся и уже не смог удержаться на ногах. Упал на что-то мягкое и, на удивление, горячее. В эфире вы напали на союзника. Понижение репутации в общении с главой гильдии охотников за монстрами Куйтлачтли с дружеского статуса до нейтрального. Ну вот, наконец, и познакомились. Куичучу застонал, значит, еще жив. Правда, вокруг нас было около 20 тварей. Глава гильдии в темном зрении не отображался, но была системная пометка, что на более высоких уровнях навыка я бы смог разглядеть и его. Как же обидно, что я не доживу до высоких уровней. Я потеребил Куичучу в надежде получить от него помощь в схватке, но он был совсем плох. Рассеченная грудь и перетянутая жгутом культя говорили скорее о немедленной госпитализации, а не о сражении плечом к плечу. Мне нечем было подкрепить его силы. У меня с собой были только лепешки, которые раненый проживать-то не сможет. Я нашел у него на поясе тесак с массивным волнообразным лезвием и приготовился к бою. Ангиаки приближались медленно, окружая нас по широкой дуге. Но когда первый из них бросился на меня, в глубине одного из туннелей раздался боевой клич моих соплеменников. Есть шанс на спасение. Не знаю, применимо ли название кавалерия кучки оборванных туземцев в подземном лабиринте, но для меня это была именно она. Улюлюканье уже слышалось как минимум с 3 разных сторон. И, уворачиваясь от первого монстра, я со всей дури рубанул тесаком ему по хребту и заорал. Второго монстра я сбил на подлете, но пропустил еще 3. Ангиак-переросток бросился сзади под колени. Еще один прокусил предплечье так, что рука моментально онемела, и я выронил тесак. Полоска здоровья резкими толчками поползла вниз, а я брыкался и пытался кричать. На 10% здоровья я потерял сознание, но успел увидеть отблески факелов в туннелях. Я испытал уже знакомое ощущение полета и оказался в личной комнате Эйпа. Похоже, наши сознания до сих пор были связаны каким-то образом. И как минимум в те моменты, когда Эйп думал обо мне, а мой персонаж находился на краю гибели, я мог попадать сюда. Эйп действительно думал обо мне. Или, если быть точным, объявлял на меня заказ. Старательно интонируя, проговаривал голосовое сообщение в магическую раковину. Через его плечо я успел разглядеть даркнетовский интерфейс и символ темного братства. Череп с вонзенным в затылок кинжалом. Объявление было коротким. Оцифрованный игрок, отыгрывающий NPC-туземца. Взять живым или мертвым. Тройной бонус за повторные смерти. Эйп задумался на минуту, а потом встрепенулся, будто его посетила классная мысль. Схватил раковину и добавил. Особые приметы, психоз и навязчивые галлюцинации, считая, что в реале у него похитили тело. Дослушать, какую сумму за меня предлагают, я не успел. Неведомая сила будто рванула меня за шкирку, встряхнула и ударила электрошоком. Я дернулся, подскочил и уставился на улыбающегося Ачи, который совал мне под нос какую-то вонючую шишку. «На, выпей!» Ачи протянул мне флягу, от которой пахло еще хуже, чем от шишки. «Что это? Микстура из раздавленных клопов?» Голова гудела, а показатель жизни был всего на 20%, так что было бы неплохо побыстрее поправить здоровье. «Нет, что ты, пей!» Ачи влил в меня несколько глотков на вкус, оказавшихся даже приятными, напоминало крем-соду. «Это не клопы, это личинки медноножки и немного икринок обыкновенного гнилажаба». Меня не стошнило только потому, что система уже преобразовала выпитое в восстановившееся здоровье. Глядя на мое лицо, Ачи засмеялся. «Ха-ха, ты бы себя видел! Шучу я, это живница, а запах из-за миндаля». Здоровье почти добралось до верхней отметки, а я продолжал сидеть и хлопать глазами. NPC шутит. Не поверил бы, если бы сам сейчас не услышал. Судя по ощущениям, в отключке я был меньше минуты, но в освещенном факелами помещении никого уже не осталось. Оперативно работают туземцы, как саранча прошлись и все подчистили. Даже тушки убитых мной ангиаков уже почти развоплотились. Похоже, облом с трофеями по итогам моей первой битвы в новой роли. Я открыл окно характеристик и хоть здесь порадовался. Дали одно достижение. Подняли уровень сразу по двум навыкам и почти на 1,5% заполнилась шкала отыгрыша контракта. За результативную стрельбу по толпе с близкого расстояния я получил ачивку «Один выстрел, один труп», которая увеличивала шанс нанесения критического урона на целых 2%. Навык стрельбы из огнестрела поднялся на второй уровень, что ускоряло перезарядку на 5% и экономило боезапас. Теперь каждый десятый выпущенный патрон возвращался в подсумок или патронтаж. Темное зрение увеличило дальность и длительность действия. Не намного, но все равно приятно. «Вставай уже, надо наших догонять!» Ачи протянул мне остатки ружья, прочность которого снизилась до критического уровня. «Богато здесь было. Старое логово, много чего нахапать успели. Но ты не переживай, я твою долю взял клыками ангиаков. Кое-что сделаю и отдам их тебе». Ачи говорил все это с такой гордостью, что у меня даже ни сил, ни желания возмущаться не было. Я тупо кивнул, пнул кучу с костями и пошел за Ачи на выход. В Уасиока мы вернулись уже глубокой ночью, но вместо мирно спящей деревни застали очередную пьянку. Точно ли, по кругу, каждый раз добавляя все больше выдуманных подробностей, рассказывал о героическом спасении Куичучу и меня. Вроде даже хвалил меня при этом, но с таким пренебрежением и издевкой, что будь в деревне хоть сотни девушек, ни одна не выбрала бы меня своим прекрасным принцем. То, как пьяный Точли строил из себя альфа-самца, меня даже позабавило. Расстроило только то, что казенное ружье у меня изъяли-таки. Куичучу спал во главе стола. Перевязанная нога на лавке, голова в миске с лепешками. Остальные мои новые родичи были не лучше. Кто-то храпел под столом, кого-то тошнило в переулке. Глядя на этих любителей пульки и текилы, или что они там пили, Закрадывалось впечатление, что страну они профукали не по причине превосходящей силы противника, а из-за обильного празднования первых побед. Убедившись, что система не оштрафует меня за отказ играть в игру «Кто кого уважает», я тихонько ушел домой.